Глава 25. Атака пиратской базы. За последние пару часов настроение Леона уже 4 раза сделало кульбиты на 180 градусов. Сначала была огромная радость, когда он наконец смог приобрести свой первый экзоскелет среднего уровня. Леон помнил те времена, когда он был всего лишь обычным бойцом гильдии, не слишком выдающимся, но и не полным нулем. За полгода Леон, несмотря на то, что ему поручали выполнение не самых выгодных миссий, смог накопить достаточно очков репутации и ЕСок, чтобы приобрести свой первый ИСУР. Как он тогда радовался! И не замечал грустных усмешек старших товарищей, которые, как и он, все еще ходили в инурах. Таких он считал неудачниками, а потом был разговор с главой гильдии и жесткая реальность. У главы достаточно бойцов среднего уровня, и новый ему не нужен. Зато нужны бойцы начального ранга, которых придется вышвырнуть из гильдии, если дать Леону возможность перейти в среднюю лигу. И ведь Леон знал о том, что численность гильдии жестко привязана к количеству населения планеты. Как и формулу этого отношения для разных уровней экзоскелета. Знал, но не применил к себе. Потом еще полгода Леон вяло тянул лямку в этой гильдии. Даже были мысли перейти к пиратам. У них этого дурацкого ограничения нет. Все изменила встреча с помощником Блейда, который и сманил Леона красивыми перспективами. И вот сегодня его мечта, отложенная на долгое время, осуществилась. Однако уже через полчаса бурная радость сменилась липким страхом. Покровитель Леона Мальком Блейд позвонил лично и передал координаты разворачивающейся базы пиратов. Здесь, на Кратосе. И ее нужно было уничтожить. Леон тут же представил десяток пиратов в ИСУРах, но теперь не нападающих, а защищающихся в укрепленной крепости. И ему стало плохо. Уж его-то опыт прекрасно позволял осознать разницу между необходимым соотношением сил у обороняющихся и нападающих. Да взять тех же смрадовцев. Они всей гильдией вылетели против всего двух пиратов, что не укрепляли место своего налета, и то понесли потери. И в отличие от Крикуньи Море, Леон не считал конкурентов неумехами. А тут база противника. «Сообщение пришло от моего агента. Вряд ли вас там будут ждать», — закончил Блейд. Разорвав связь, Леон тогда постарался взять себя в руки, и по мере усвоения информации страх стал отступать. «Сообщение пришло от агента? Значит, есть шанс застать врага врасплох. А это не одно и то же по сравнению с тем, что идти против ждущего тебя противника. К тому же и самому можно подготовиться не спеша, основательно все продумав». «Командир, мы базу пиратов будем атаковать?» Оторвал его от размышлений Коста Бонкий. Бывший смрадовец, отлично показавший себя в последних миссиях и ставший правой рукой Леона. «С чего ты взял?» – напрягся Турье. «Так по новостям передали», – растерянно произнес Широкий в плечах Коста. И снова, уже в четвертый раз, настроение сделало кульбит, а мысли понеслись вскачь. Раз знают в новостях, то могут знать и у пиратов. А если еще не знают, то узнают через несколько часов. Ведь пусть большинство спутников они сбили, но какое-то количество еще исправно работает. Наверняка для своих нужд оставили. Значит, времени на подготовку просто нет. «Объявляй общий сбор, срочно! Через 15 минут мы обязаны вылететь на задание!» «Понял!» Кивнул Коста, разумно не став уточнять насчет пиратов у рассерженного командира. Сидя в гильдейском транспортнике, Леон запросил карту с переданными координатами. И вот тут выяснилось еще одно не очень приятное обстоятельство. Точных данных по указанному району не было. А подав запрос в планетарный институт, Леон узнал, что исследованием территории занималась научная станция номер 17. Та, что была атакована пиратами и потом отбита смрадовцами. «Так вот для чего!» — протянул задумчиво Турье, почесав лысую макушку. «Для чего что?» – обернулся к нему Коста. В ответ Леон перекинул ему данные по району и свою переписку с институтом. «Ха! Обделался Дирк, да еще и обманул всех! Пираты, значит, получили все, что хотели, а он свой провал прикрыть решил двумя трупами!» «Я видел те материалы, что Бурый Смрад передал», – нахмурился Леон. Скорее всего, пираты просто успели передать данные, но не успели сбежать сами. Не надо наговаривать на Матвеева. Он хоть и наш соперник, но не враг. Заучка он и любимчик», – буркнул обиженно Коста. «Если бы не Дэвис, хрен бы он командиром стал». «Я знаю Матвеева, но не успел узнать тебя», – покачал головой Леон. «Как я вижу, ты его сильно не любишь. А когда ты кого-то не любишь, ты не объективен. Если хочешь стать хорошим командиром, постарайся избавиться от этой черты». Коста промолчал и отвернулся к иллюминатору. Немного посмотрев на спину своего помощника, Леон вернулся к изучению карты и планированию будущей атаки. И пока выходило, что действовать им придется наобум, а лучше наскоком. Если сразу не получится ворваться на базу противника, то придется отступить. И главной атакующей силой придется стать самому Леону. «Вот и сбылась мечта!» Заканчивать крылатую фразу в свете предстоящих событий резко расхотелось. «Сбивайте!» – приказал Альфар, когда калоша с силачом отдалилась от острова на десяток километров и теперь начала отклоняться от вертикальной прямой, чтобы при выходе в космос оседлать орбиту. До этого момента была большая вероятность падения обломков прямо на голову находящимся на острове людям. Силач рассчитал все верно, кроме одного. Он или забыл, или не учел, что в каждой пиратской калоше найдется дальнобойное оружие. Обычно варианта «космос-космос», но и универсальные виды бывают. Бывший подчиненный силача, а теперь ватажник Альфара Бур, что давно взял летящий корабль на прицел, нажал кнопку «Огонь». Из вытащенной наружу раскладной 7-метровой трубы вверх устремилась ракета, которая за несколько секунд догнала беглеца. В небе расцвел огненный цветок, видный даже сквозь облачность. Тучи были всего лишь в километре над головой пиратов, и за полетом угнанной калоши приходилось следить по навигационным приборам. Еще через пару минут облака пробили падающие обломки, подтверждая, что попадание было неложным. «Вот и отлично! Но теперь это место засвечено!» Недовольно поморщился Итан. «Он все же смог сорвать наши планы!» «Я так не думаю!» Самодовольно улыбнулся Альфар. Пусть этого не видят из-за полумаски на лице, но по голосу и так все понятно. Поэтому окружающие сразу подобрались, желая узнать мысли старого пирата. «Я считаю, что операция на научной станции была выполнена идеально!» Продолжил Альфар. «Особенно финальная часть. Нам удалось сбить гильдии с нашего следа. А ведь тогда ситуация была очень похожа на нынешнюю. Только теперь в наших рядах нет предателя». «И кого ты определил в жертвы?» Мрачно спросил Арти. «Никого. Если ты намекаешь на судьбу Алова, то пацан сам виноват. Запаниковал, не продумал свою смерть, и результат стал закономерен. Вы ведь все знаете, что гильдейцы убили двоих на станции, но я-то сейчас здесь?» Развел руками в стороны Альфар, давая осмотреть себя. «Так и тут. Большинство должно покинуть базу. Мы подготовим несколько ложных записей о перебазировании на запасную точку. Такая действительно есть, но она гораздо неудобнее для наших целей. Оставшиеся здесь будут готовить жаркую встречу, которая должна закончиться нашим провалом». Окружающие недовольно заворчали, но продолжили слушать. «Пощипаем их и уйдем вниз в тоннели. Но так, чтобы гильдейцы не сомневались, что они убили всех. Придется пожертвовать несколькими экзами, плюс парочку экзов желательно оборудовать дистанционным пультом. Много в них так не навоюешь, но у них будет иная задача. Операторы этих экзоскелетов, не переживайте, мы используем инуры», — поднял руку на поднявшийся ропот Альфар. «Так вот, операторы этих экзоскелетов должны выпустить несколько очередей и в подходящий момент картинно прыгнуть в море, прямо в пасть змейкам, что там плавают». «Мы же всех разогнали», — заметил Бур. «А кого не разогнали, убили». «Как разогнали, так и обратно приманим», — заверил его Альфар. «Но гильдейцы должны понять, прыгать в море для них опасно, как и для нас. Потому каждый выпрыгнувший в море мертвец. И вы старайтесь до последнего в море не уходить». А как нам тогда уходить-то? Как я и сказал, придется потерять несколько экзов. Но и одну калошу здесь же взорвем. Поморщившись, махнул рукой в сторону кораблей Альфар. Ты уверен, что все выйдет? Прервал его Итан. Да. Тогда начинайте, а я полетел. Могу забрать десяток человек, кто не будет участвовать в... представлении. Усмехнулся бармен. Хорошо. Кивнул ему Альфар. Ну что, есть добровольцы или жребий кинем? Подлетаем к точке назначения. Оповестил Леона приятный женский голос автопилота-транспортника. «Внимание всем! Пятиминутная готовность!» Тут же скомандовал он бойцам. Плотная облачность позволяла надеяться, что их подлет не засекут. Но в то же время, когда они снизятся к морю, тут же станут видны противнику, да еще и на очень близком расстоянии. Если пираты готовы к отражению атаки, то еноты будут для них как мишени в тире. «Снижаемся! Коста, выпускай своих дронов!» У помощника еще со временем перехода от смрадников был один штурмовой дрон, а после пары миссий, оценив его удобство и огневую мощь, Коста приобрел еще один и серьезно усилил оба беспилотника, в том числе дальность модуля связи с дронами, и сейчас оба беспилотника должны были стать глазами для всей гильдии. «Держи картинку, командир!» Скинул прямую передачу видео с дронов Коста на канал Леона. Внизу, посреди темного, почти черного моря, характерного для холодных широт, темнел куцый огрызок суши. Никакой растительности на ней не было, и лишь хорошо знакомые очертания космического грузчика, так любимого пиратами, подтверждали, что полученные данные были верны. «Бей по калоше!» – скомандовал Леон, а сам двинулся к своему эсуру. Один из дронов выпустил ракету, которая, оставляя за собой еле заметный белый след, устремилась вниз, чтобы через несколько секунд маленький островок озарила вспышка, подсветив, как на рентгене, несколько человеческих фигурок. Автоматически помечая их, Леон обратил внимание, что тройку пиратов, которые стояли ближе всего к воде, снесло взрывной волной в море. А затем командир енотов даже сбился с шага. Из воды высунулась огромная морда неизвестной твари и в один укус проглотила упавшего пирата. Точь в точь, как было у смрадовцев. «В море есть хищные звери! Не повторите судьбу наших конкурентов!» предупредил он тут же по общему чату. «Ха! Да мы раньше здесь всех разобьем, прежде чем нам хоть кто-то в ответ выстрелит!» «Вон, они уже весь эфир паническими воплями забили!» Засмеялся в эфире Коста. «А идиотов ты, командир, в наш состав не принимал. Ведь не принимал, так ведь?» «С чего ты взял, что у них паника?» Проигнорировал последние слова Леон. «Так столько сообщений выдают, что для нормального ведения боя просто не нужно. Вот я им сейчас еще перца добавлю». Дроны Косты зашли на остров с двух сторон и открыли огонь из тяжелых пулеметов, выполнив классические ножницы. Когда до земли осталось не больше 50 метров, Леон прыгнул. К этому моменту пираты наконец ответили, чуть ли не с первой очереди сбив один из дронов Косты. Да и самому самолету досталось. Один двигатель точно поврежден и сейчас черным дымом застилал часть обзорных камер автопилота. Уф! Короткий миг невесомости сменился резко навалившейся тяжестью перегрузки от включившихся на спине прыжковых двигателей. В левую руку что-то ударило, и Леона закрутило вокруг своей оси. Реального опыта прыжков с помощью Исура у Леона не было, только тренажеры, что сказывалось. В итоге приземлился на остров он не на ноги, а на правое колено, опасно накренившись на бок. Еле успел отключить подачу топлива к движкам, пока они не понесли его к краю острова, после чего снова осмотрелся. Вокруг грохотали выстрелы, впереди лежало два тела в инурах. Еще чуть дальше валялись обломки взорванной калоши, а рядом с ней, встроенная в экзоскелет система «Свой-чужой», насчитала аж 5 аварийных датчиков, оставшихся от убитых бойцов среднего уровня. Это обрадовало Леона. Получается, сильнейших врагов они вывели из строя в самом начале, всего одним удачным выстрелом ракеты. «Ирма, периметр!» скомандовал Леон главе своих разведчиков. Теперь девушка должна взять одно звено бойцов, что имеют у дронов, и оцепить беспилотниками весь остров. Нельзя допустить, чтобы кто-то сбежал. Пусть в море здесь водятся монстры, что не брезгуют человечиной, но мало ли. «Коста, за мной! Прошерстим это место! С чего они вообще здесь базу решили устроить?» «Принял! Спускаюсь!» Подняв пулемет в боевое положение, Леон перебежкой двинулся к ближайшему камню, за которым теоретически мог скрываться враг. Заглянуть за валун — никого. Продолжить движение. Громкий взрыв второй раз сотряс небольшой островок. Установленная Альфаром и задетая Леоном мина отреагировала чувствительным датчиком на присутствие бойца без пометки «свой» и запустила цепную реакцию, отчего все минное поле сработало разом. Поверхность островка словно корова языком слизнула. Из 10 метров высоты от поверхности до водной глади осталось не больше 3. Всех, кто успел высадиться на островок и главу енотов Леона Турье в том числе, буквально испарило. Потрясенный Коста, что секунду назад стоял в проеме транспортника, готовый спрыгнуть вниз, а сейчас лежащий на полу салона, очумело мотал головой. Несмотря на мощную ударную волну, самолет гильдии все же висел достаточно высоко в воздухе, да и автопилот сделал свое дело, потому все, кто был в салоне, выжили. Кое-как, встав на ноги и подойдя к проему, Коста выглянул наружу. На месте островка остался лишь ровный блин скальных пород. Все, что было раньше на нем, либо испарилось, либо это выбросило в море. Выжить в таком аду не смог бы никто. Коста понял это сразу, даже несмотря на отметку здоровья командира, что горело красным светом. «Возвращаемся!» Спустя долгую минуту, пока гильдейцы приходили в себя, приказал Коста. «В связи со смертью главы, командование беру на себя, как следующий по должности и уровню. Возражения?» Возражений не было. Заложив вираж над остатками острова и убедившись, что никого в живых внизу нет, самолет полетел обратно на базу. «Командир!» Вдруг вскинулась Ирма. «Я засекла аварийный маячок. Всего минуту назад его не было». «Где?» Обернулся Коста, выходя из задумчивости от осознания свалившейся должности. «Как-то странно. В открытом море, почти в 7 километрах от острова». «Летим!» Мысленно Коста сплюнул. Надежда, что после позорных провалов миссии по защите посевных таких ситуаций больше не возникнет, пропала. И сейчас парень уже представлял, как будет глумиться над ним Матвеев. Ведь сам Коста не постеснялся на камеры поиздеваться над недавним провалом смрадовцев и не сомневался, что старый соперник поступит точно так же. Когда самолет завис над аварийным маяком, стало возможно разглядеть плавающего в волнах человека в боевой синтеткани, незнакомого. «Пират!» – выплюнул Коста. «Расстреляйте его!» «Но, командир!» – растерялась Ирма. «Разве нам не нужны данные об их базе?» «База уничтожена!» Парню хотелось отомстить за недавно пережитый страх и будущий позор, что обязательно осветят СМИ. «Научная станция тоже была уничтожена!» Напомнила девушка, которой не хотелось вот так, не в бою, просто хладнокровно расстрелять незнакомого человека, пусть и пирата. И остальные, сидящие в самолете бойцы, были с ней солидарны, но, зная уже характер Косты, не спешили ему возражать. Напоминание о неудаче Матвеева остудило кровожадный порыв качка. «Хорошо, спустись, поднимем его на борт!» А уже через десяток минут перед Костой стоял дрожащий от холода силач. «Мне нужно связаться с Малькомом Блейдом. Я его агент среди пиратов. Это по моим данным вы вылетели на эту миссию. По твоим?» Глаза Косты нехорошо сощурились, отчего силач напрягся, но среагировать все равно не успел. Одеревеневшие от холода мышцы все еще слушались его с трудом. И короткий апперкот отправил здоровяка в нокаут, поставив для Косты точку в этой миссии. «Вот теперь домой!»